Глава сороковая. Фосфенес. Цветные пятна или звезды, которые видит человек, когда трет глаза. Мила. Ронан бросил меня на кровать с такой высоты, что я подпрыгнула, и упал на меня сверху. Губы и зубы грубо прошлись по моему горлу, вырвав у меня вздох. Даже когда Ронан опирался над предплечье, казался тяжелым. Вес был идеальным, но таким всепоглощающим, что на поверхности всплыла мимолетная мысль о самосохранении. Хотя вся неуверенность была забыта, когда он задрал платье до талии, прижался лицом к моим ногам и вдохнул. «Черт возьми, котенок!» Он оттянул стринги в сторону и скользнул языком внутрь меня. Я застонала, бедра выгнулись, рука нашла опору в его волосах. Ноги раздвинулись еще шире, когда он лизнул клитор, и по мне пробежала дрожь. «Боже, да!» — выдохнула я. Мои пальцы сжались в его волосах, удерживая его на месте, но он стряхнул мою хватку и опустился губами обратно, к моему входу. Я издала разочарованный звук, который превратился в стон, когда он начал трахать меня языком. Он отстранился, стянул стринги и бросил ткань на пол. Взгляд его потемнел. Он секунду смотрел на киску, прежде чем со звуком удовлетворения прижаться лицом к бедрам, отчего мурашки побежали у меня по коже. Когда он втянул клитор губами, глаза у меня закатились. «Кто-нибудь еще делал с тобой это?» — прохрипел он. Едва разобрав слова, я покачала головой. Он издал довольный звук и вставил в меня два пальца. «А это?» Задыхаясь, я качнула бедрами под его рукой, но он не позволил мне двигаться. «А это?» — грубо повторил он. Я не предполагала, что дьявол из тех, кто заводит разговоры во время секса. Хотя между ног у меня был не русский вор, это был мужчина, укравший мое дыхание и девственность, и, возможно, сердце. Зная, что не получу то, чего хочется, пока не отвечу, я кивнула. «Сколько мужчин вставляли в тебя пальцы?» — прорычал он. Тяжело вздохнув, я спросила. «Со сколькими женщинами ты делал это?» Вопрос ему не понравился. Лицемер. «Мы говорим не обо мне». «Почему мы вообще говорим?» «Потому что это тело мое, и я должен знать, кто его трахал». Его пальцы во мне оставались неподвижны, и это чертовски отвлекало. «Можем поговорить об этом позже?» «Нет». «Сколько?» Я разочарованно застонала, затем выбрала случайное число. 17. «Маленькая лгунишка». Он прищурился. 17. И никто не смог заставить тебя кончить?» «Со сколькими женщинами ты был?» — огрызнулась я. «Уверена, мне 10 лет придется спать каждую ночь с новым мужчиной, чтобы догнать тебя». Он улыбнулся. 3652. Число, к которому я могу лишь стремиться. Если мы считаем високосные годы. Если нет, -2, и, вероятно, шансы у меня будут выше. Он что, только что подсчитал все это в уме? Боже, это было сексуально. «Я в тебя верю», — сказала я ему. «Но будь осторожней. Одна из них может стать тебе небезразличной». Слова кислотой обожгли язык. Секунду он смотрел на меня. «Думаю, для этого уже слишком поздно». Я не поняла, что он сказал, но от многозначительности тона у меня перехватило горло. Эти слова прозвучали странно трогательно в некотором смысле, даже когда он манипулировал мной, заставляя подчиниться с помощью сексуальных пыток. Я не хотела рассказывать ему о своем прошлом. Я не хотела говорить о Картере и еще одном мужчине, добравшемся до третьей базы. Мила с причалов и Мила, лежащая в постели дьявола, были такими разными, что я боялась, если их познакомить, все вокруг меня обратится в дым. После тяжелого зрительного контакта он вынул пальцы и двинулся выше по моему телу. «Мне нужно знать, котенок». Он мягко прикоснулся своими губами к моим, и я выдохнула ему в рот, почувствовав на его языке свой вкус. Когда он отстранился, я схватила его за волосы и попыталась притянуть обратно, но он поймал мои запястья и приковал их к матрасу по обе стороны от моей головы. Его взгляд внезапно стал серьезным. «Мне нужно знать все. Кто тебя целовал? Чем ты моешь голову? Сколько раз тебе нужно лизнуть леденец, чтобы добраться до сердцевины?» Взгляд его стал жестче. «И если придется привязать тебя, чтобы добиться ответов, я это сделаю». Должно было иметь значение, что он только что пригрозил связать меня. Но не имело. Моему сердцу нравилось все, что он говорил. И оно таяло в груди, как шоколад. Было невозможно отказать Ронану, когда он демонстрировал эту сторону. Я не хотела снова быть связанной. «Ты первый», — сказала я, задыхаясь. По его невозмутимому выражению лица я решила, что он не ответит мне, и удивилась, когда он сказал. «Что ты хочешь знать?» «О, так много!» Хотя теперь, когда мне дали зеленый свет на вопросы, они испарились. Было трудно думать, когда он сидел, оседлав меня, а его губы были так близко от моих. Если он хочет вникнуть в мою незначительную сексуальную историю, он должен быть таким же откровенным. «Со сколькими женщинами ты был?» «Понятия не имею, но могу рассказать, скольким делал кунилингус». «Скольким?» «Четырем». «О, это число было намного меньше, чем я предполагала. Но все же на три больше, чем мне хотелось бы». Я закусила губу, задавшись вопросом, почему он делал это так редко. «Тебе это не нравится?» Улыбка коснулась его губ, когда он поцеловал впадинку за моим ухом. «Вполне нравится». Я вздрогнула. «Тогда почему всего четыре?» «Это напоминает мне о том, о чем я предпочитаю не вспоминать». Беспокойство внезапно заполнило грудь. Его поза была расслабленной, неподвижной, когда он провел губами по моей шее, посасывая достаточно сильно, чтобы оставить след. Но мое воображение столкнулось с холодной реальностью, которую мне было трудно переварить. «Ты не обязан мне ничего рассказывать, но мое воображение теперь придумывает худшие варианты». Он усмехнулся мне в горло. «Вероятно, правильное». Я напряглась. «Ронан». «Расслабься. Меня не подвергали насилию. По крайней мере, не такому». Я выдохнула. Мое тело расслабилось, но я все еще была слишком взволнована, чтобы наслаждаться прикосновениями его губ. Судя по небольшой паузе, он заметил мой дискомфорт и вздохнул. «Моя мать была наркоманкой, котенок. Я бы не удивился, если бы тоже родился наркоманом». Он провел губами по моей бьющейся жилке, как будто пытаясь успокоить меня. «Она трахалась, чтобы иметь деньги на свою привычку. И обычно была настолько под кайфом, что понятия не имела, чему подвергают сыновей. Моему брату было хуже всего. У меня всего лишь были синяки, которые пятилетний ребенок вполне в силах скрыть». Все внутри застыло. Глаза начало жечь. «Твой брат был...» Я не смогла окончить фразу, но мне и не нужно было. «Да». «И ты вынужден был... смотреть?» «Да». «О, боже. Я боялась, что меня стошнит. Как мать могла творить такое с собственным ребенком? Мысль о том, какими нелюбимыми и напуганными, должно быть, чувствовали себя Ронан и его брат, разрывала мне сердце. После мгновения тишины Ронан отстранился, чтобы увидеть слезы, бегущие по моим щекам. «Твою мать!» — тихо выругался он. «Я тебе сказал, ничего со мной не было». Я покачала головой, потому что тот факт, что он мог относиться к этому так равнодушно, подсказал. Он прошел через то, через что никто никогда не должен был проходить. Слеза скатилась по моим губам. Он слезнул ее, а затем начал целовать меня медленно и уверенно, пока я не нашла в себе силы ответить. Под нажимом его губ напряжение спало и сменилось теплом. Он прервал поцелуй. «Твоя очередь». «Что?» «А, точно. Его вопрос». «Двое», — нетвердо сказала я. «Двое трогали меня так». Он издал грубый звук. «Два покойника». Я нахмурилась. «Я не собираюсь рассказывать тебе всякую чушь, если ты будешь убивать людей из-за этого». Странно, что мне приходилось объяснять это, но как есть. Его взгляд потемнел. «Один из них был Иван?» «Нет». Взгляд стал прохладнее. «Хорошо, пусть живут». «Как благородно», — ответила я сухо. «Продолжай». Секунду подумав, я сказала. «Меня целовали пятеро. Когда меня не держали в плену, я мыла голову шампунем Пацифика. И чтобы добраться до середины леденца, мне нужно лизнуть его 388 раз». Он рассмеялся тому, что я знала ответ на этот вопрос. «Твою мать». Эти слова сказали ничего и все сразу. «Твое любопытство удовлетворено?» — спросила я. Его глаза вспыхнули, затем он ослабил хватку на моих запястьях и пробежал большим пальцем по моим губам. «Нет». Его прикосновение обожгло и разлило жар внутри меня. Мое дыхание стало прерывистым, грудь горела. Я словно была на дне бассейна с развивающимися волосами. И мне больше не было дела до того, утону я или нет. «Ты трахнешь меня теперь?» — спросила я. Он прикусил мое горло и прорычал. «Да». Может быть, дьявол украл мое дыхание, но я отдала ему свое сердце. Пот ручьями стекал по позвоночнику, длинные волосы были влажными и липли к спине, мышцы превратились в желе, мягкое и податливое после того, как Ронан заставил меня принять все позы, известные человечеству. Мы бы израсходовали 3 презерватива, если бы ими пользовались. Не то чтобы я поощряла это. «Погоди», — выдохнула я почти через 2 часа после того, как Ронан вошел в меня. «Презерватив». «У тебя спираль». «Презервативы не только для контроля рождаемости». «Я уже был внутри тебя без ничего. Если у меня что-то есть, то и у тебя теперь тоже». «Утешает». Он усмехнулся. «Я чист, котенок». Затем он вошел в меня так идеально, что глаза закатились, а мозг отключился. Теперь я лежала на спине, закинув ноги ему на плечи, пока он трахал меня так сильно, чтобы я чувствовала его всю следующую неделю. Я стонала с каждым толчком. Мои ногти впивались в его сильные бедра. Когда он трахался, он был менее человечен и более походил на дьявола. Казалось, у него была бесконечная выносливость и преступная целеустремленность. Как будто он брал нечто, чего не должен был, и наслаждался каждым моментом. Он замедлил темп и прохрипел. «На чем мы остановились?» Издав мучительный стон, я откинула голову на матрас. «Нет, я не могу, только не снова». Он скинул мои ноги с плеч, опустился на меня сверху и прикусил мою шею. «Думаю, можешь». Вздохнув, я повернула голову, чтобы ему было удобнее. «Тебе не нужно на работу?» Я почувствовала его улыбку. «Прямо сейчас мне платят за то, чтобы я трахал тебя». «Прямо-таки зарплату?» Он хохотнул. «Да». Звук его смеха так тяжело отозвался в моей груди, что я повернула голову и поймала его губы своими. Он застонал мне в рот и начал трахать меня медленно. Я опустила пальцы вниз по его спине, увлеченные ощущениями. Я не думала, что когда-нибудь смогу насытиться, вне зависимости от того, как крепко я сжимала его или как близко он был. «На чем мы остановились, котенок?» — спросил он у моих губ. 4. Неохотно ответила я. Он заставил меня считать каждый оргазм, который дарил, и я знала, что не переживу еще один. «Я девственница. Я больше не выдержу». «Ты больше не девственница. Я всем своим членам чувствовал доказательства». «Кто сказал, что романтика умерла?» Он втянул нижнюю губу, отпустил ее, оцарапав зубами. «Ты неделями отказывала мне. У меня есть время наверстать упущенное». «Я слишком молода, чтобы умирать», — простонала я. «Мне всего 20». Он замер. Затем полный темного веселья взгляд встретился с моим. «Твою мать, я забыл, сколько тебе лет. Не надо сейчас напоминать мне об этом». «Тебя это беспокоит?» — спросила я ногтями, пробегая по всей его спине. Он прикрыл веки. «Недостаточно». Он подчеркнул это заявление глубоким толчком, заставившим меня застонать. Грубая ладонь нашла и сжала мою грудь. Я обняла его бедра ногами, вздохнув, когда он затянул сосок в рот. Было так легко забыть обо всем, когда он был внутри меня. Но я хотела стать чем-то большим, чем еще одной женщиной в его постели. Я хотела знать его вдоль и поперек, потому что он был гораздо большим, чем всего лишь оттенком черного или белого. «Ты был таким седым в 20?» — спросила я. Фраза была бессмысленна. Была бы бессмысленна для любого другого. Но Ронану понадобилось всего 2 секунды, чтобы понять, о чем я. «Нет». Меня передернуло от тьмы и правды в его голосе. Если бы ему сейчас было 20, все для меня сложилось бы совсем, совсем по-другому. Меня не тревожил его возраст, но теперь я еще сильнее радовалась его опыту. Его губы пробежали вниз по моей шее, оставив за собой горячий влажный след, пока он медленно трахал меня, как будто впереди у него на это была еще неделя. Я попыталась сморгнуть пелену наслаждения. Ты был тогда в тюрьме? Нет, меня освободили в 18. А когда ты туда попал? В 14. Что ты мог сделать в 14? Ошеломленно спросила я. Он улыбнулся мне в шею. Отрезал полицейскому члену, затолкал ему в горло. Я сглотнула. Мне действительно не стоило задавать этот вопрос. После такого ответа я должна была вскочить и убежать. Но я знала, Ронан не прекрасный принц. Я каким-то образом также знала, что человек, которого он убил, заслуживал этого и, может быть, большего. Уперевшись руками по обе стороны от меня, он приподнялся, чтобы видеть мои глаза. Что, никаких комментариев по поводу моей почерневшей души? Я на мгновение задержала зрительный контакт, прежде чем тихо ответить. Нет. Он не выглядел довольным моим ответом. Тебе и вправду не стоит позволять мне трахать себя. Я осознала, что он действительно ощущает чувство вины, ведь берет то, чего, по его мнению, не заслуживает. Чем больше он рассказывал, тем больнее было падать. Я должна была заткнуться и позволить ему вызвать у меня очередной оргазм. Но внезапно мне захотелось дать ему то, чего я не давала никому другому — правду. Я всегда знала, понимаешь? Всегда знала, что за человек мой папа. В горле встал ком. Он убил кого-то, женщину, когда я была маленькой. Я видела ее лежащей в луже собственной крови. И заставила себя забыть, потому что не хотела верить в это. Но никогда на самом деле не забывала. Просто научилась лгать себе. Я не ангел, каким считает меня папа. Слеза скатилась у меня по щеке. Я даже человек не очень хороший. Котенок. Ронан хохотнул. Мой член в тебе, а ты плачешь о своем папе. Я поняла, что прозвучало немного глупо. Я просто... Я знаю, что ты пыталась сделать. И это было мило. Но все же существует большая разница между тобой и мной. Татуировки в форме морских звезд поблескивали черным в солнечном свете. Ты никогда не попросишь у меня больше того, что я могу дать. Тьма заволокла его взгляд, его рука схватила меня за горло, большой палец провел по засосу, который он оставил. Я уже взял все, что у тебя было. Я выдержала его взгляд, мое сердце колотилось о грудь тараном. А теперь я возьму немного больше.